Семь заповедей Эрнста Каннингема о праздничных спецвыпусках. Первое. При всем уважении к праздничным планам каждого из нас, преступление должно быть совершено в самый последний момент. Для триллера «Обратный отчет к Рождеству» предпочтительно начать после 20 декабря и раскрыть преступление накануне Нового года, за исключением серийных убийств, у которых веселье может начинаться прямо с 1 декабря. Второе. Убийца не должен ненавидеть Рождество, либо иметь какой-то связанный с ним травмирующий опыт. Вариант с Гринчем для рождественского детектива слишком предсказуем. Третье. Сыщик должен в определенный момент понять истинное значение слова «Рождество». Четвертое. Праздничный спецвыпуск можно рассматривать как канон, но без обязательной программы. Следовательно, в него нельзя вводить гибель главного героя или долговременные сюжетные линии, за исключением возвращения по просьбам фанатов персонажа, считавшегося ранее погибшим. Такое возвращение может быть представлено в воспоминаниях, снах и галлюцинациях, вызванных гипнозом или наркотиками. Пятое. Костюмы, способ и орудие убийства должны быть увязаны с рождественской темой. Шестое. Полный актерский состав не обязателен. Достаточно собрать актеров второго плана. Седьмое. Все обычные законы детектива действуют и здесь. Не должно быть никаких исключений по случаю праздника.